Мне показалось, что она вот-вот упадет на всадника. Нет, номер не пройдет. Мы уладили это между собой, когда я объезжал его, — сказал кентавр. Он всегда норовил подмять меня под себя. Ну, не черт. Думаю, что вы позабавитесь, когда увидите наших полковых лошадок. Иной раз зверюгу из Монтаны вроде этого увидишь бок о бок с Бронко. Это раздражает, если вы знавали что-нибудь более стоящее. О, тут научишься прямо держаться в седле. Ничего не попишешь. Признаюсь вам, что под конец утомительного марша, когда готов свалиться с седла мешком, не очень-то хочется заработать дополнительную езду в наказание за плохую посадку. Если нас и выводят в поле, то уж не ради 15-мильного перехода рысью, а, как говорится, для пользы дела всех северных штатов. Мне приходилось бывать в Аризоне. Один из наших, который служил в Индии, говорит, что Аризона — это как Афганистан. Ничегошеньки нет, кроме рогатых жаб, гремучих змей и индейцев. Беда в том, что мы имеем дело только с индейцами, а у них многому не научишься. Да и гражданские смотрят на нас свысока и такое прочее. Фактически, мы не что иное, как конная пехота, но имейте в виду, сэр, что мы лучшая конная пехота в мире. В доказательство его слов лошадь стала выплясывать фанданго. «Боже мой!» — воскликнул я, разглядывая пыльную блузу, серую шляпу, пропитанное потом кожаное снаряжение и гибкую, словно китовый ус, спину всадника. «Если остальные такие же молодцы, как вы, то охотно верю. Благодарю вас, кем бы вы ни были. Конечно, если вывести нас на теннисный корт, чтобы сразиться, скажем, с вашей тяжелой, нас сотрут в порошок. Для стоящей атаки у нас нет ни веса, ни хорошей выучки. Например, по английским стандартам моя лошадь наполовину испорчена, и, как все остальные, не держит строя. Однако встречный кавалерийский бой случается нечасто, а уж если дойдет до такого, что ж, все наши отлично знают, что на дистанции до сотни ярдов мы в полной безопасности благодаря этой испытанной игрушке». Он постучал пальцами по кобуре револьвера. «В полнейшей безопасности от вашего огня. Кто в 30 ярдах может положиться на револьвер, даже если от этого будет зависеть его жизнь? Из ваших никто. Они не умеют стрелять, как мы. Вы еще услышите об этом в парке». Затем весьма учтиво добавил: «Похоже, что сейчас только англичане поставляют людей в нашу армию. Может быть, поэтому она чего-то стоит». Пожелав друг другу всего хорошего, мы расстались. Он отправился на какой-то отдаленный пост милях в 15 от места нашей встречи, а я к моей коляске, где сидела пожилая леди, которая при виде огнедышащих дыр каждые полминуты вскрикивала: «Боже милостивый!» Муж твердил только об «ужас, какой потери дармовой энергии!» Так мы и ехали в этот ясный, бодрящий полдень, рассуждая о гейзерах. Я вот что думаю, и больше того, скажу, посмотрев на все это, взвизгнула леди, а пропуск дел теологических Господь сотворил ад таковым за неверие в его труды милосердные. Нотабене. Том грубо выбронил кобылу за то, что она оступилась. Потом долго молча смотрел прямо перед собой, однако подмигнул мне левым глазом. «Ежели, — продолжала пожилая леди, — ежели мы видим пар и серу, ужас, какие вещи, которым дозволено лежать наверху, то разве мы не должны уверовать в то, что внизу на нашу погибель уготовано нечто раз в 10 ужаснее?» Некоторые личности умеют необычайно ловко находить во всем утешение. Стыдно признаться, но я вслух согласился с престарелой дамой. Она выразила личную точку зрения –